Глава 13. Богоподобный красавец осматривал службу с явным отвращением на лице и в упор не замечал протянутую ему для рукопожатия ладонь. «Как-то не похоже это на родовое гнездо маркграфа и на жилище трибуна легиона. Ах, да!» — слегка хлопнул себя по голове красавец, как бы что-то внезапно вспомнив. «Бывшего маркграфа и бывшего трибуна. Прости, запамятовал». Гордей не очень хорошо разбирался в средневековой иерархии, но знал, что титул маркграфа был довольно-таки весомым. И трибун. Получается, коготь был одним из руководителей боевых магов. «Игнат, ты за меня попереживать приехал или...» «Или...» Красавец с обложки беспардонно перебил Георга. «Тебе не кажется, что ты в последнее время развил слишком уж кипучую деятельность? Устроил бойню в изумрудном городе?» «Я защищал дочь!» Георг показал, что он тоже умеет повышать голос, да так, что и льву за свой скромный рык стыдно станет. «Ты действовал на территории чужого ордена, и действовал, можно сказать, очень опрометчиво». «Феликс заявил протест?» «Нет, но я выражаю свое недовольство». Коготь хмыкнул в духе. «Твое недовольство принято и убрано в дальний чулан. Дальше-то что?» «И сегодняшнее применение магии на оживленной улице неприемлемо. Если бы ты был зеленым салагой типа этого...» Игнат пренебрежительно кивнул на Гордея. «То я бы старательно объяснил, чем тебе это грозит. Но ты и сам все знаешь. А я бы не отказался послушать занимательную лекцию. Узнавай что-то новое, ты развиваешься и растешь над собой», — состроил умную гримасу Гордей. Игнат ему не нравился прежде всего тем, как по-хамски он вел себя с когтем и тщательно уложенными кудряшками. «Коготь, если не хочешь проблем в будущем, в том числе и с заказами от легиона, сворачивай свою бурную активность, лови мелких воришек и бабушек через дорогу переводи, и проблем не будет. Мы договорились?» Повисла напряженная пауза. «Считай это приказом», — отчеканил Игнат. И добавил он это зря. «Я не для того оставил легион, чтобы подпрыгивать, услышав приказ легата». Коготь наклонил голову, как приготовившийся атаковать буйвол. В глазах легата заплясали огоньки пламени. «Георг! Игнат!» — окрикнула лис мужчин, буравящих друг друга взглядами. У лимузина открылась передняя дверь, из которой выбрался готовый поддержать Игната охранник. Гордей выхватил веер. Он отдавал себе отчет, что в битве таких тяжеловесов его сломают как спичку в первые же секунды. Но Игнат ему сильно не нравился, и стоять в сторонке парень не намеревался. До главы Рубинового легиона дошло, что сейчас он станет виновником ситуации, аналогичной той, в создании которой он только что обвинял когтя. Массированное применение боевой магии в общественном месте. «Я надеюсь, очень надеюсь, что ты меня понял, коготь. Держись от событий в изумрудном городе подальше. Нам ни к чему конфликты между орденами». Георгий, не отвечая, развернулся и пошагал к своему офису. «Мужик, тебе надо поработать над техникой убеждения. Ну что это такое? Ты меня понял, я приказал. Гораздо действеннее применять такие слова, как «пожалуйста» и «не будешь ли ты любезен». Что тебе мешало выразить озабоченность тем, что на его дочь совершили нападение, а на нас покушение, а? И провести переговоры в конструктивном русле?» Не дожидаясь ответа, Гордей тоже повернулся спиной и пошагал прочь. «Это легат, главный в легионе», — полголоса произнес Георг перед входом в службу. «Да, я догадался. Как так получилось, что Орден Магов возглавляет хамло трамвайное?» «Он не хамло. Просто у нас были определенные разногласия, едва не закончившиеся смертью одного из нас. Ты коробочку нашел?» «Твою ж, блин! Дай ключи от машины!» «Я ее не закрываю. Тот, кому не положено, все равно в нее не попадет. А если попадет, то его сожрет дракон. Мне же он ничего не сделает». «Нет. На тебя доступ настроен», — ответил Георгий, и Гордей понесся обратно к джипу. Высокомерный Игнат уже забрался в необъятное брюхо лимузина, и снаружи оставалась только немного ошарашенная Лиз. «Думаешь, а на того ли парня ты работаешь?» — не смог удержаться Гордей, проходя мимо трибуны легиона. «Правильно думаешь. Знай, если решишь выбрать нужную сторону, двери службы всегда открыты для сотрудников, настолько выдающимися талантами, опытом и попкой». Лиз лишь мельком глянула на него, решил не испепелять и молча сел в машину. Кортеж фениксов выехал с парковки. «Ну и куда ж ты, зараза такая, завалилась?» Гордей открыл дверь крузака и первым делом заглянул под свое сиденье. Там ничего не оказалось. Ни наградной бархатной коробочки, ни уменьшенного огнедышащего дракона. В кабинете шефа он появился только через полчаса. «Аж в багажник улетел, представляешь? Кое-как нашел!» Гордей водрузил на стол коробочку. «А поисковым блюдцем не подумал воспользоваться?» Шеф отвечал на автомате. Было заметно, что он погружен в тяжелые думы. «Показало бы!» Гордею стало обидно за свою глупость. Он носом чуть ли не каждую складку в обивке машины пропахал. «Конечно, это же сильнейший источник магии!» «Буду знать! Ну что, открываем?» «Иди в свой кабинет и открывай. Считай, что это премия», — обрадовал Гордея коготь. «Ой!» — Гордей от неожиданности подпрыгнул. На плече у шефа появилась миниатюрная копия Марии. Девушка наклонилась и что-то прошептала Георгу в ухо. «Мария, можно при Гордее разговаривать. Он полноправный член команды». Наваждение спрыгнуло на стол и звонким голосом пропищало. «Новый заказ от Легиона. Елизавета самолично только что скинула. Но заказ из серии лучше за меня не браться». «Что с ним не так?» — поинтересовался Гордей. «Надо накрыть ведьмин круг». «Ведьмин круг?» — все еще не отходя от своих рассуждений, переспросил Георг. «В любом другом случае я бы отказался». «Есть, босс», — шутливо отдала честь Мария. «Сейчас их уведомлю, что мы отказываемся». «Нет, они этого и ждут. Отдавая нам трудный заказ, Легион преследует сразу две цели. Во-первых, они хотят отвлечь меня от расследования от того, что произошло в Изумрудном городе. Из-за чего, кстати, на нас с Гордеем, скорее всего, и было совершено покушение. Во-вторых, если мы откажемся от заказа, Легион вообще перестанет нам их давать. Игнат уже давно мечтает лишить службу Искр и возможности развития ее агентов». «И что мы будем делать? Бросим расследование и сосредоточимся на заказе?» «Нет-нет, мы попробуем везде успеть. Мария, твои ребята должны изучить всю информацию по саркофагу. Копайте от древности до наших дней. Просеивайте информацию, ищите любое упоминание о его магических свойствах или других странностях». «Выполним, шеф». «Я сам тоже сделаю несколько звонков корифеям и попытаюсь выяснить, что за дела с последним приютом Хатшепсут у зеленых могут быть». «Да такие, что и Легион к этой истории вдруг неровно дышать начал». «То есть мы руководство Легиона слушать не будем?» Гордея начало терзать чувство, что его работа в службе может оказаться недолгой. Игнат их контору переедет и даже напрягаться при этом не будет. «Я не могу оставить Верену наедине с опасными экспериментами. Поговорить с ней, пускай она хотя бы на время от этих опытов дистанцируется». «Да не слушает она меня», — в сердцах признался Георг. «Она тебя не слушает, ты Игната, и так по кругу. От общего неумения понимать и разговаривать все беды человечества», — притворно вздохнул Гордей. «Пофилософствовал? Иди отдыхай. Ночью будем разбираться с ведьмами». В свой кабинет с уютным мягким диванчиком Гордей не торопился. Заскочив в туалет, он открыл коробочку и едва удержался на ногах, крепко ухватившись за раковину. На свободу вырвался целый сноп искр. Прежде чем его скрутило от боли, он попытался подсчитать, сколько же выпорхнуло ярко-красных искорок, но не успел. Их было действительно много. «Превращу в мокрицу!» — пообещала, не оборачиваясь, Алевтина Никитична, зашедшему в ее лабораторию Гордею. «В прошлый раз уже была лягушка или летучая мышь?» — не обратил тот никакого внимания на угрозу. «Мышь слишком хороша для тебя, да и мокриц тоже. О, придумала! Будешь жуком-навозником!» «Не буду! У меня точно новый ранг есть! Мне Гордей с барского плеча столько искр подогнал, что до сих пор в глазах от них мельтешит!» «Вот так всегда! Работаешь тут, не разгибаясь с утра и до ночи, а премии всякие выскочки получают!» Алевтина Никитична всегда могла отыскать повод для недовольства. Но горгулей она обезвредила и вход в грот открыла. «Помни, в жука-навозника!» «А-а-а!» — отмахнулся Гордей. «Шеф вас потом заставит меня обратно превратить. Мы сегодня ночью идем ведьмин круг разгонять». «Ведьмин круг? Бедненький. О чем Георг-то думает? На ведьм мальчишку потащил!» — всплеснула руками Никитична. «Не переживайте, бабуля, Сейчас добуду из книжки чего-нибудь ценное, и ведьмы мне не будут страшны». Гордей раскрыл книгу. «Зря ты ее каждый раз на последней странице открываешь», — заметила Никитична. «Открой на первой, выбери свой разряд еще раз, и тем самым ты его усилишь, и будешь противников бить, а неприятно щекотать. Ты книгу не бездумно листай, а думай, что и как в жизни применять будешь. Есть два пути. Первый — набрать кучу разных заклинаний и вражину своего удивлять разнообразием. Он от молнии защиту выставил, ты на него рой пчел напустил. Играешь с ним, как кошка с мышкой, импровизируешь. Или усиливай одно заклинание постоянно и лупи им наотмашь так, чтобы ни одна защита не выдерживала. У того или иного пути есть как свои плюсы, так и свои минусы. Кстати, насчет защиты. Нет тут заклинания округи». С пожелтевшей страницы фолианта на Гордея глядело всего одно заклятие. «А то ж, книга, она ж под тебя подстраивается. Мысли твои, значит, читает. А мысли у тебя дурные. Все бы тебе шашкой махать, о своем здоровье не думая. Выбирай или новое, или старое заклинание усиливай». Решение вроде бы серьезное, но Гордей его принял скорее импульсивно. И новинку хотелось попробовать, и рисунок выглядел, ну, очень многообещающе. Вопреки рекомендациям шефа, он отправился не отсыпаться, а в подвал. Стоя в пяти шагах перед манекеном, Гордей поднял руку над головой и делал ею плавные круговые движения. А над ним летал сердито гудя грозовой бич. Гордей стал властелином настоящей плетки из молнии. «Силой, данной мне самим штормом и бурей, повелеваю, испарись!» Он вытянул руку и обрушил ветвящуюся разрядами плеть на манекен. Тот кучкой пепла не осыпался и даже не вспыхнул, как факел. Даже выжженных следов на пластике рассмотреть не удалось, что огорчало. «Эх, тяжела ты дорога прокачки. Повелителем шторма и бури не стать, не получая постоянного притока искр». «Ну-ка, вперед, мой резвый табун!» — нахлёстывал Гордей манекены. Выяснилась одна неприятная особенность заклинания. Оно держалось почти две минуты, в течение которых он мог раздавать супостатам живительные разряды. Угас бич только тогда, когда вымотанный Гордей не смог его больше поддерживать. Повалявшись прямо на песочном полу тира и восстановив силы, Гордей решил испытать всю свою наступательную мощь разом. «Комбо!» — завопил он, вскакивая на ноги. Молния в голову, заморозка по корпусу, и пошла плеточка гулять по цели. «Оттаял? На тебе еще сосульку на нос, молнии в глаз и плеткой по хребту». Причем на этот раз Гордей решил, как заправский ковбой, лихо крутануть петлю за своей спиной перед ударом. Но какое-то подобие плетки он держал в своих руках последний раз в глубоком и беззаботном детстве. Поэтому, закрутив плетку за спину и бросив ее вперед, он зацепил себя концом молнии за правую лодыжку и рухнул, как подрубленное взрывом дерево. «Ой-ой-ой, ковбоец хренов!» — катался Гордей по полу, растирая ногу. Чувство было такое, что по коже хлестанули крапивой. Причем крапиву эту подключили к розетке. Утерев невольно выступившие слезы, он кое-как доковылял до гимнастического мата, уселся на него и начал ждать, когда в лодыжке пройдут пульсирующие судороги. Все-таки хорошо, что все его умения нелетальные. Гордей слабо себе представлял, как он сможет убить человека. Или не человека, а одаренного. Но ведь одаренные тоже люди. Он прислушался к себе, к своим ощущениям. Вроде бы он человек, только умеющий молнией пуляться и мороженое за секунду готовить. А больше ничего в нем толком и не поменялось. Утомленный практическими занятиями и размышлениями, Гордей не заметил, как у него закрылись глаза, и сам он погрузился в дрему. Проснулся от того, что кто-то легко тряс его за плечо. «Просыпайся! Открой глаза, ну же!» Мат — не самая удобная кровать в мире. Очнувшись ото сна, Гордей почувствовал, что его щека от тесного соприкосновения с тканью мата стала ровной и жесткой, как фанера. «Который час?» — спросил он, позевывая. 12, полночь, пора за ведьмами ехать», — сообщил ему Георг. «Ты готов?» Гордей бросил взгляд на регистрационный браслет. Только-только начавший слегка светиться от долгого ношения рубин снова стал тусклым. Вся запасенная в небольшом камешке энергия ушла на тренировки. «Вообще-то не особо. И, честно говоря, я к ведьмам не очень хочу», — произнес Гордей, вспомнив, как отреагировала Никитична, узнав, куда они собираются. Ведьмы, старые, сварливые и опасные. Давай лучше в стриптиз-клуб сходим, там все наоборот. У тебя превратное мнение о ведьмах. Георг присел рядом на мат. Почему? Ну, как ты думаешь, чем в первую очередь займется женщина, получившая суперспособности? Правильно, своей внешностью. Почти все ведьмы — женщины редкой красоты. Ха, я так и знал, что все красотки ведьмы. Только одно не сходится. Красивые тетки не собираются вместе, чтобы друг другу конкуренцию не создавать. В круг ведьмы собираются, чтобы объединить свои силы и творить заклинания устрашающей мощи, пояснил Георг. То есть собрались 10 девочек 10-го ранга в кружок и колданули заклинания 100-го уровня? Не совсем так. Магия — это же не математика. Но уровня до 30-го эти девчонки вместе допрыгнуть смогут. Поэтому круг ведьм запрещен. Объединение сил магов возможно только с разрешения орденов. Почему? Потому что маги, слившие силу воедино, должны понимать свою ответственность. Если среди них будут достаточно могущественные, они и планету в пыль размолотить смогут. А прецеденты уже были? В пыль? Еще нет. Но и потоп был, и ледниковый период. Ни черта себе! Не думал, что это так серьезно. Тогда пошли спасать человечество. Гарди подскочил с мата и поднял руку вверх, сжав в кулак, как Супермен. «Слушай, а боевые маги точно летать не умеют?» Георг покачал головой. «Жаль». Опустил руку Гарди, уже нарисовавший себе в голове картинку, как он приземляется в центре круга писаных красавиц и одной силой убеждения и очарования разгоняет их по домам. «Зато они могут блинкать». «Это как?» Георгий изобразил, что такое блинкать на примере. Он исчез с мата и тут же появился сидящим на полу метрах в трех. «Круто! Я тоже так смогу?» «Сможешь. Ранга с 50-го». «Отлично. Айда искры с девчонок трясти», — воодушевился Гордей. Но задор у него поубавился, когда через час Георг остановил машину возле школьного здания. «А что мы тут делаем? Нам с продленки внучка забрать надо». Гордей с явным непониманием разглядывал темные окна школы новостройки. По его мнению, за ведьмами надо было ехать непременно на лысый холм, на вершине которого они прыгают через костер, голые, с одними венками из полевых цветов на голове. «У Верены нет детей». «Да? А муж есть? Или жених? Или хотя бы парень?» Гордей все еще находился под впечатлением от миловидности дочери Георгия, и все эти вопросы выскочили у него залпом и помимо воли. В темноте глаза когтя полыхнули багровым. «Пора показать этим чертовым ведьмам!» Гордей торопливо покинул салон крузака, не желая продолжать беседу. Перемахнув через невысокий заборчик незамеченными, агенты службы оказались в школьном дворе. Время было позднее, прожекторы, освещающие небольшое футбольное поле с искусственной травой, пустовало. Детвора разбрелась по домам. Чтобы и дальше школьный двор дремал, убаюканный теплым весенним вечером, Георг вытащил колбочку, вылил ее содержимое на ладонь и окропил им себя и Гордея. «На видеокамерах мы теперь два размытых облака». «Вот скажи», — спросил Гордей, пока они неторопливо вдоль стеночки подходили к запасному входу. «Зачем нам с такими штуками по ночам бродить возле школы, а не грабить банки, к примеру?» «Потому что избавлять мир от ведьмовских проделок — хорошо. Грабить банки — плохо», — ответил Георгий, проводя пальцами по стыку между створками двери запасного выхода. «Слабое объяснение». «Лучше тебе легионеры объяснят». Когда в банковском сейфе поймают, закуклят. Что сделают? Закуклят. Проведут ритуал, после которого твое тело перестанет черпать магию извне. Магом-то ты быть не перестанешь, а вот творить заклинания без энергии не сможешь. То есть ночью в школу лезть — это нормально, а в банк — преступление, — приуныл Гордей. В школу мы лезем по служебной надобности. Георг вытащил из кармана поисковые блюдца. Едва он коснулся его края, поверхность артефакта полыхнула зеленым так, что агентам пришлось на мгновение зажмуриться. Блюдце не просто показывало какие-то там точечки, оно все светилось равномерно. Нам надо торопиться. Вскрыл дверь коготь радикальным способом, призвал плазменный меч и перерезал им ригель замка. Зайдя внутрь, он отыскал перемигивающийся огоньками корпус сигнализации и указал на него Гордею. «Разряд!» Гордей долбанул коробку своей миниатюрной молнией. Из корпуса сигнализации повалил едкий дым. Внутренности ее выгорели, прежде чем она успела подать тревогу. «За мной!» Коготь понесся по коридору к ведущим наверх лестницам. Гордей припустил за ним, держа наготове еще один разряд. Из темного вестибюля вышла тень, сжимавшая в руках какое-то оружие. Крадучись, силуэт отправился вслед за агентами службы.